Джонни. Фреда поднялась. «Я тебя умоляю, позвони». «Хорошо, милая». Он снял трубку и набрал номер телефона Сэма. Слушая длинные гудки, он думал о том моменте, когда откроет ячейку камеры хранения и вытащит два тяжелых мешка. Джонни закрыл глаза. Вдруг в трубке раздался голос Сэма. «Кто у телефона?» «Сэмми, это Джонни. Ты ходил на вокзал?» «Я туда ходил, мистер Джонни. Никто за ним не наблюдает». Джонни весь подался вперед. «Ты в этом уверен?» «Да, я осмотрел все. Парни ушли». «Где Тони?» «Патрон его послал во Флориду. И не думаю, что он уже вернулся. Я его еще не видел». «Хорошо». Джонни на мгновение задумался. «Выезжая на юг, они будут приезжать мимо дома Сэма. Я привезу тебе деньги около полуночи». «6000, мистер Джонни?» «Да, будь дома». Джонни повесил трубку и повернулся к Фредди. «Все хорошо, они думают, что я в Гаване. Мы уедем отсюда в 7:30. Я найму машину у Херца». «Ты действительно уверен, что нам нечего бояться, что ты заберешь деньги?» Джонни сунул руку под рубашку, чтобы потрогать Святого Христофора. Это был машинальный жест. Но когда его пальцы наткнулись на влажные от пота волосы, он снова услышал голос матери. «Пока ты будешь носить Святого Христофора, ничего серьезного с тобой не произойдет». «Попытаемся, моя милая. В жизни всегда чего-то боишься, но нужно попытаться». Он открыл телефонный справочник, отыскивая номер телефона агентства Херца, и позвонил. Ему пообещали машину после 7:00. Фреда одела свой зеленый костюм и причесалась. «Машина будет после 7:00», — сказал он, доставая из чемодана револьвер. Фреда широко раскрыла глаза. «Что ты делаешь?» «Нужно быть осторожнее, дорогая», — он улыбнулся. «Я не собираюсь им пользоваться, но неизвестно, чем все это может кончиться». «Ты меня пугаешь, Джонни?» «Сейчас не время бояться. Нужно думать о том, что нас ожидает в будущем. Завтра ты и я будем богаче на 186 тысяч долларов». «Да». Пока она аккуратно складывала свои вещи в чемодан, Джонни подошел к окну и посмотрел на синее небо. Он поднял руку, но тут же опустил, вспомнив, что выбросил медаль в озеро. Он отлично понимал, что может попасть в ловушку, ведь Сэмми мог предать его. Но что ему оставалось делать? Если он даже и не попытается забрать деньги, они так или иначе, но обнаружат его. Следует все же рискнуть. Есть маленький шанс на удачу, и он сможет купить себе шхуну и несколько лет наслаждаться жизнью. Джонни обернулся и посмотрел на Фреду, закрывающую чемодан. Он подумал о том, что у них теперь одна судьба. Возможно, удача улыбнется им. Это история с медалью суеверия. У них есть еще шанс. Часа через 4 он поймет, есть ли в этом слове какой-то смысл. Часы текли медленно. На автовокзале зажглись огни. Толпа пассажиров редела. Большие цифры на фасаде показывали 11:00. «Я хочу в туалет», — заявил Тони. «Побыстрее», — пробормотал Энди и потянулся. Тони поставил карабин и направился к туалету. Как раз в этот момент Джонни въехал на стоянку возле вокзала. «Ну вот мы и здесь, дорогая», — сказал он. «С этого момента ты садишься за руль. Слушай меня. В случае неприятностей ты сразу же скрываешься. Ты поняла? Не жди, сразу же уезжай». Он вытащил из кармана оставшиеся деньги и положил ей на колени. «Все будет хорошо. Но на всякий случай нужно быть осторожным. Вернешься в отель. Поняла?» Фреда задрожала. «Да, все будет хорошо, Джонни». Он положил руку на ее ладонь. «Не бойся. Я пойду за деньгами и вернусь сюда. Как только я сяду в машину, ты трогаешь. Бери вправо, а на перекрестке повернешь налево. Не увеличивай скорость». «О, Джонни!» Она обняла его и поцеловала. «Я тебя люблю. Все будет хорошо. Это лучшее из того, что ты мне можешь сделать. Я тоже тебя люблю». Он вышел на освещенную стоянку и направился к камере хранения. Энди узнал его сразу же. Его не обманула бритая голова Джонни. Он узнал его по походке и силуэту. «Тони!» Фреда сменила место и села за руль. Через ветровое стекло она видела, как Джонни вошел в автовокзал. Интуитивно она почувствовала, что опасность угрожает им обоим. Мысли мешались у нее в голове. Сможет ли она жить на шхуне? Она ненавидела море. Когда у них будут деньги, может быть, удастся убедить его отказаться от этой бредовой идеи. Ее мечта — жить на вилле, на солнечном берегу, посещать интересных людей. С этими деньгами можно все устроить. У них будет бассейн, кадиллак, слуги. Каждый год они будут ездить в Париж, где она будет обновлять свой гардероб. Вот это жизнь на шхуне! На кой черт она нужна? Ее руки сжались на руле. Нет, потом будет видно. Сначала деньги. Если он действительно любит ее, то забудет о шхуне. Войдя в помещение камеры хранения, Джонни остановился и осмотрелся. Зал был совершенно пустой. Металлический голос громкоговорителя произнес: «Последний автобус в Майами, машина номер 15». Он открыл дверцу и вытащил два тяжелых мешка. Он увидел себя на палубе 12-метровой шхуны, направляющейся в открытое море. Но в его мечтах Фреда сейчас не фигурировала, лишь только шхуна и палуба, покачивающаяся под ногами. Он взял мешки и, выйдя из вокзала, быстро направился к стоянке. Джонни находился в нескольких метрах от машины, когда его жизнь оборвалась, и он провалился в небытие. Фреда видела, как он шел к ней, и почувствовала огромное облегчение. Потом она увидела, как на бритом черепе Джонни появилась маленькая красная дырочка, мешки выпали из его рук, и коренастое тело растянулось на асфальте. Она замерла, не отрывая глаз от маленькой струйки крови, которая вытекала из его головы. Она услышала женский крик. Вдруг трое мужчин выбежали из темноты и, схватив мешки, исчезли. Фреда включила скорость и выехала со стоянки, с трудом сдерживая рыдания, которые рвались из горла. Сэм нервно ходил по комнате, непрерывно поглядывая на часы. Было уже половина второго. Джонни обещал привезти деньги в полночь. Шу позвонила ему и сказала, что дает отсрочку только до завтрашнего утра. В противном случае она обратится к Джеку, и тот позаботится о ней. Сэм обещал ей принести деньги. Еще раз он посмотрел на часы. Мистер Джонни обещал. Неужели обманул? В этот момент он услышал шаги на лестнице и с облегчением вздохнул. «Это Джонни! Как он может сомневаться в нем? Когда Джонни обещает, это наверняка!» В дверь постучали. $6000. Он отвезет Шу после операции на юг. Она всегда хотела побывать в Майами. А его проклятый брат не попадет в тюрьму. Мама будет счастлива. Подпрыгивая от радости, Сэм побежал открывать. «Вам нравятся удары палкой?» Толстый пожилой мужчина с крашенными волосами улыбался ей. Он был элегантно одет, вставная челюсть светила белизной.